Речка же Дуба часть депутатов встретила овациями, другая наоборот, холодным, а то и презрительным молчанием. Все это свидетельствовало о серьезном расколе в обществе. Позднее в выступлении Кожедуба будущий мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак ядовито скажет: «Старый человек, манерой говорить, напоминающий незабвенного Леонида Ильича, отставной маршал авиации, зримо наполнил времена, которые, казалось, навсегда ушли в прошлое». Через несколько месяцев прославленного летчика, символа Великой Отечественной войны, не станет. Сердце Ивана Никитовича Кожедуба остановилось 8 августа 1991 года. Он не увидел распада страны, которую беззаветно любил и которую бесстрашно защищал. Однако эту страшную трагедию суждено было пережить Моресьеву. Спускаясь в сентябре 1991 года по ступенькам Кремлевского дворца съездов, после самороспуска съезда народных депутатов, он сквозь шум голосов услышал брошенную кем-то из депутатов фразу: «Скоро и страны не будет». Слова резанули слух, но в них была горькая правда. В декабре того же года СССР прекратил свое существование. По свидетельству людей, хорошо знавших Моресьева, Беловежские соглашения он воспринял как личную трагедию, а высших должностных лиц и глав правительств трех союзных республик Шушкевича и Кебича от Республики Беларусь, Ельцина и Бурбулиса от Российской Федерации, Кравчука и Фокина от Украины, подписавших 8 декабря соглашение о создании Содружества независимых государств СНГ, он окрестил беловежскими заговорщиками. В дни тех кардинальных событий Алексею Петровичу шел уже 76-й год. Возраст, согласитесь, почтенный. Моресьев уже не раз подумал о том, чтобы уйти окончательно и бесповоротно на заслуженный отдых, да и сын ему не раз говорил: «Хватит тебе, батя, трудами праведными заниматься. Поезжай на дачу, отдохни хоть на старости лет от поездок, встреч, заседаний, совещаний, а самое главное — от столичной суеты и шума». Усталость, конечно, была. Годы и болезни давали о себе знать. Но отчего Алексей Петрович тогда сильно устал, так это от митингов, которые бесконечно проходили рядом с его домом на Пушкинской площади. Глашатые перестройки чуть ли не круглосуточно витийствовали о застое, о кровожадном советском режиме. Раздражали Моресьева и нескончаемые очереди людей, стоявших за фастфудом перед построенным под его окнами зданием Макдоналдса. По натуре выдержанный человек, он, случалось, не скрывал по этому поводу эмоций. Моресьев действительно все больше и больше склонялся к мысли, выражаясь армейским языком, уйти в отставку. Однако тогдашний председатель СКВВ, герой Советского Союза, маршал авиации Силантьев, не хотел отпускать Алексея Петровича, и на то были веские причины. Страна, теперь уже Россия, пребывала в страшном упадке. Развал промышленности, непродуманные экономические реформы, массовое обнищание народа, небывалый рост цен, масштабная безработица, разгул преступности — вот черты того времени. На этом фоне, когда упразднялись министерства и ведомства, ликвидировались учебные заведения и научно-исследовательские институты, приватизировались фабрики и заводы, сокращались полки и дивизии, государству не было никакого дела до общественных организаций. СКВВ, который еще недавно осуществлял защиту фронтовиков и инвалидов, теперь сам нуждался в защите. Как с ним поступит новая власть? Оставит? Упразднит? Если организация прекратит свое существование, это будет означать, что потеряны опыт, кадры, расстроены механизмы социально-правовой защиты фронтовиков и инвалидов, даст серьезный сбой система военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Наконец, нарушатся отлаженные каналы международного сотрудничества российских ветеранов войны со своими коллегами из стран ближнего и дальнего зарубежья. Иными словами, одним росчерком пера можно было перечеркнуть все то, что создавалось годами и что действительно работало во благо страны и граждан старших поколений. Первоначальная задача состояла в том, чтобы сохранить на постсоветском пространстве единую организацию ветеранов, не допустив ее распада. Не последнюю роль здесь должны были сыграть известность и авторитет Моресьева. Все знали, что если он шел с каким-то вопросом в орган власти или подписывал туда ходатайство, то, как правило, результат был положительным. Вот почему Силантьев попросил Алексея Петровича остаться. К сожалению, организацию в том виде и в том составе, в каком она была прежде, несмотря на прилагаемые усилия, сохранить не удалось. Первыми из состава комитета вышли ветераны Киева, Минска, Одессы, Харькова, Риги, Вильнюса, Кишинева, Таллина, Еревана, Тбилиси, Ташкента, Душанбе. А дальше все покатилось, словно снежный ком. Все хотели самостоятельности и независимости. Сохранилось лишь 25 региональных центров, но их работа была парализована из-за прекращения государственного финансирования. Угроза нависла и над самим комитетом. Сначала у него захотели отобрать здания, телефонные звонки, письма, походы в различные органы власти ничего не дали. В один из дней сотрудники комитета, придя, как обычно, утром на работу, обнаружили, что двери опечатаны, возле здания выставлена вооруженная охрана милиции. Никто не мог понять, что происходит. Полковник в отставке Косолапов, являвшийся тогда помощником председателя СКВВ, вспоминал. Сразу мелькнула мысль: «Неужели снова война? Мы прибыли без формы. Все растерялись. Ведь перед нами был не враг, а своя, родная милиция». Прибыл маршал авиации Силантьев в форме со звездой Героя Советского Союза на кителе. Буквально минуту он постоял, оценивая обстановку и принимая решение. Спросил нас: «Почему не заходите?» Мы ответили: «Нас не пускают». Тогда он обратился к охране: «Вы что здесь делаете?» Они ответили: «Охраняем». Александр Петрович четко по-командирски обратился к ним: «Я маршал авиации, председатель Советского комитета ветеранов войны. Напоминаю, вы поставлены, чтобы охранять здание бдительно, чтобы мародеры не били стекла, не повредили двери и здания. Срочно вызовите вашего начальника». Обращаясь ко мне, он сказал: «Виктор Александрович, принесите нож». Когда его принес, Александр Петрович лично срезал все печати, наклейки. Еще несколько дней мы боролись за это здание. Были попытки упразднить и сам комитет. Однако у новой власти все же хватило разума оставить в покое организацию, сплотившую вокруг себя миллионы людей, в трудную годину отстоявших с оружием в руках свободу и независимость Родины. К месту сказать, в 1991 году, по данным СКВВ, в стране на тот момент насчитывалось 6 700 000 ветеранов войны и 1 300 000 инвалидов. В марте 1992 года в Москве состоялась конференция, положившая начало Российской организации ветеранов-фронтовиков. В постановлении конференции говорилось: в связи с провозглашением государственного суверенитета и созданием Российской организации ветеранов войны считать избранный комитет Российской организации ветеранов войны правопреемником Советского комитета ветеранов войны на территории Российской Федерации. После состоявшихся выборов Российский комитет ветеранов войны РКВВ возглавил дважды Герой Советского Союза маршал авиации Скоморохов. Прославленный воздушный ас был из числа тех людей, которых всегда заботила судьба Отечества, его подрастающего поколения. Являясь 15 лет начальником Военно-воздушной академии имени Гагарина, Николай Михайлович многое сделал для подготовки квалифицированных летных кадров. Для молодой смены авиаторов им были написаны книги «Боем живет истребитель», «Служение отчизне», «Тактика в боевых примерах». В перестроечные годы маршал выступал и с острыми статьями, в которых боролся против нападок на вооруженные силы. Достаточно жестко, но всегда аргументированно, он, доктор военных наук, давал отповедь фальсификаторам итогов Великой Отечественной войны. Маршал авиации Скоморохов был выпускником той же военно-авиационной школы пилотов, что и Моресьев, Батайской. Однако однокашникам в тот период было не до воспоминания родной «Альма-Матер», давшей им крылья. Лихие 90-е, как теперь историки называют те злополучные годы, стали для них и для всех фронтовиков труднейшим испытанием, как в моральном, так и в материальном плане. «Россия сейчас живет тяжело», — с горечью сетовал Моресьев в одном из интервью того времени. «Это я не новость открываю, а на ветеранах, инвалидах эта тяжесть особенно сказывается. Люди потеряли на войне здоровье, еще носят в себе осколки. У некоторых открываются заново раны, и он не может найти хорошего лекарства или в больнице полежать. Не может, у него нет средств. Люди ко мне приходят, жалуются, им совершенно нечего есть. Раньше инвалидам коляски давали, сейчас таврии. Но смотрите, какое безобразие. Без обеих ног тебе положена машина. Без одной ноги, если у тебя культя 20 сантиметров, то тебе машина уже не полагается. Вот такие инструкции. Только если у тебя нога 18-20 сантиметров, тогда дадут машину. И еще много таких непонятных вещей. Тут просто не подберешь слов, как все это объяснить. Очень тяжело сейчас людям». Моресьев знал, о чем говорил. В начале 90-х годов социальная поддержка ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, да и вообще пенсионеров, утратила свое прежнее приоритетное значение. Развернутая в СМИ кампания по пересмотру истории войны, ее результатов и роли победителей девальвировала сам статус ветеранов. По сути, они оказались на обочине жизни. На улицах больших и малых городов можно было встретить людей преклонных лет, плохо одетых, собирающих бутылки и просящих милостыню. Поражали и другие завоевания российской демократии. Для того, чтобы хоть как-то прожить, некоторые ветераны продавали свои добытые кровью и потом ордена и медали. Сами они это делать стеснялись, поэтому просили родственников. Покупатели в лице оборотистых дельцов объявлялись сразу, приобретали за бесценок награды и перепродавали их за доллары западным коллекционерам. Аналогичная ситуация складывалась практически на всем постсоветском пространстве. В наиболее сложном, если не сказать критическом положении, оказались ветераны, проживавшие на территории бывших советских прибалтийских республик в Латвии, Литве и Эстонии. Там новые власти объявили фронтовиков оккупантами и лишили не только заслуженных ими в войну льгот, но и в ряде случаев сделали объектами судебного преследования. В тех тяжелейших условиях РКВВ не сидел сложа руки. Прежде всего, удалось возродить секции ветеранов в регионах. Скоморохов, Моресьев, другие члены комитета стучались в двери кабинетов исполнительной и законодательной власти, чтобы хоть как-то облегчить положение фронтовиков, обращались за помощью и в коммерческие структуры. Как выживал комитет в тех условиях и как помогал ветеранам, видно из воспоминаний главного специалиста РКВВ, заслуженного работника культуры Российской Федерации Горленко. Бедой нашей организации было безденежье, ее никто не финансировал. Приходилось буквально изворачиваться, чтобы сохранить организацию, выжить. В 1993 году мы с Алексеем Петровичем оказались на одном из приемов в Доме Союзов. Я подошел к ведущему и попросил объявить, что на вече присутствует Алексей Петрович Моресьев. После объявления женщина, стоявшая слева, воскликнула: «Как? Моресьев еще жив? Да вот он, рядом с вами!» Удивлению и восторгу соседки не было предела. Разговорились, посетовали на бедность нашего комитета. «А вы обратитесь к Геннадию Андреевичу Данилову». Примечание. Президент ТНК «Гермес Союз», председатель совета АКБ «Гермес Сбербанк». Конец примечания. А кто это? Как его найти? Да вот он стоит, недалеко. Я подошел к Геннадию Андреевичу, сказал, что я из комитета ветеранов войны, и что Алексей Петрович Моресьев спрашивает, не мог бы он нас принять в ближайшие дни. «Приезжайте завтра», — живо откликнулся Геннадий Андреевич. «И вот мы в офисе председателя правления ТНК «Гермес Союз». Сотрудники сгрудились в коридорах. Слышен шепот: «Смотрите, это же Моресьев, тот самый герой». Геннадий Андреевич вышел навстречу, любезно принял и помог. «Гермес предоставил комитету кредит в сумме 50 миллионов рублей, оказал финансовую помощь госпиталям инвалидов войны и нескольким сотням фронтовиков, открыв в Подмосковье оздоровительный центр, в котором поправили здоровье около 200 человек. Словом, помощь ТНК «Гермес Союз», а точнее Данилова, в буквальном смысле помогла комитету выжить в тех сложнейших условиях. В тот период, не без участия РКВВ, на уровне СНГ был принят ряд документов, направленных на улучшение социального положения ветеранов. В частности, 15 апреля 1994 года было подписано соглашение стран-участниц о взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий на территории других стран, семей погибших военнослужащих. А 9 декабря того же года главы правительств стран-участниц подписали в Москве соглашение об установлении для участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла военных лет и вдов погибших воинов дополнительных льгот и материальной помощи в связи с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне. Тогда же РКВВ активно включился в подготовку закона о ветеранах. К сожалению, председателю РКВВ, маршалу авиации Скоморохову, не довелось дождаться его принятия. 16 октября 1994 года прославленного аса не стало. Николай Михайлович трагически погиб в автомобильной катастрофе. Закон о ветеранах вступил в силу в 1995 году, в канун 50-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Этот нормативный акт установил правовые гарантии социальной защиты ветеранов в Российской Федерации. И хотя названный закон не раскрывал подробно механизм обеспечения ветеранов мерами социальной помощи, тем не менее забота о ветеранах была проявлена и закреплена законодательно. Реализация этого закона, которому власть позднее приняла целый пакет нормативных актов, Моресьеву пришлось заниматься уже с новым председателем комитета, героем Советского Союза, генералом армии Говоровым. По словам Моресьева, Владимир Леонидович был требовательным руководителем. С первого взгляда он казался немного суховатым человеком, но при общении с ним это куда-то улетучивалось. Своим обаянием и добротой он сразу подкупал окружающих его людей. Организованности Говорова тоже можно было позавидовать. Кстати, 9 мая 1995 года Говоров командовал парадом ветеранов на Красной площади в Москве, посвященным 50-летию победы в Великой Отечественной войне, а в новом веке, в 2000 году, принял участие в последнем параде победы, на котором ветераны прошли по Красной площади в пешем строю. Перед комитетом стояло много задач, решать их приходилось, как и прежде, в непростых условиях, поскольку проблем в стране не убавлялось. Например, в некоторых структурах жизнедеятельности, особенно в социальной сфере, положение по-прежнему оставалось плачевным. Люди месяцами сидели без зарплаты, ее часто выдавали продукции предприятий, на которых они трудились. Скажем, на телевизионном заводе – телевизорами, на фабрике игрушек – игрушками. Что касалось пенсионеров, то им регулярно задерживали выплаты и без того мизерных пенсий. Повсеместно закрывались выручавшие их в былые времена продовольственными и промышленными товарами магазины с привычным для них названием «Ветеран». А у государства все никак не доходили руки до ветеранских проблем.